Строфа четвертая. Доган Сюзанны. Память Сюзанны стала пугающе отрывочной, не заслуживающей доверия, ненадежной, похожей на коробку передач старого автомобиля, на шестернях которой пошибала половину зубцов. Она помнила бой с волками и Мия, которая терпеливо ждала, пока он продолжался. Нет, не так. Несправедливо. Мия не просто ждала. Она подбадривала Сюзанну и остальных. Всем своим сердцем воительницы была с ними. Сдерживала схватки, пока суррогатная мать ее малого метала отнимающие жизнь тарелки. Да только волки на поверку оказались роботами, так что нельзя сказать, что тарелки... Нет, все-таки можно. Потому что они были не просто роботами, а больше, чем роботами. И мы их убивали. Сражались за правое дело и убивали. Но произошло это не здесь, не в этом мире. И что об этом говорить, если все уже закончилось? И как только закончилось, она почувствовала, что схватки вернулись. Не просто вернулись, усилились. И она, похоже, родила бы прямо на обочине той чертовой дороги, если бы не собрала волю в кулак. Он там бы и умер, потому что был голодный. Малой Мия был голодный и... Ты должна мне помочь. Мия. Нет никакой возможности не отреагировать на этот крик. И даже чувствуя, как Мия оттесняет ее, так Роланд однажды оттеснил Детту Уокер, она не могла не откликнуться на этот отчаянный материнский крик. Частично, предположила Сюзанна, потому что они делили ее тело, а тело поспешило на помощь младенцу. Вероятно, по-другому и быть не могло. Так что она пришла на помощь. Сделала то, что сама Мия более не могла. Еще на какое-то время задержала схватки. Хотя слишком долгая задержка родов грозила немалой опасностью для малого, забавно, как это слово незаметно прокралось в ее сознание. Стало ее словом, не только Мия. Она вспомнила историю, рассказанную одной девушкой во время ночных посиделок в общежитии Колумбийского университета. Они сидели кружком, 5 или 6 студенток в пижамах, курили и передавали по кругу бутылку Wild Irish Rose, абсолютно запрещенного, а потому вдвойне более сладкого ликера. Историю о девушке их возраста, отправившейся в долгую автомобильную поездку. О девушке слишком стеснительной, чтобы сказать своим друзьям, что ей давно пора поссать. Согласно истории, кончилось все тем, что у девушки лопнул мочевой пузырь, и она умерла. Таким историям обычно веришь, хотя и думаешь, что они чушь собачья. Вот и насчет малого. Младенца. Но какой бы ни была опасность, она сумела остановить схватки. Потому что имелись выключатели, которые могли сделать это. Где-то. В Догане. Только техника Догана никогда не предназначалась для того, как она... Они... Мы... Использовали ее для спасения младенца. В конце концов, это привело бы к перегрузке и... Разрушению. Все машины перегрелись бы и сгорели. Поднялась бы тревога, погасли бы пульты управления и телевизионные экраны. Как скоро это могло произойти? Сюзанна не знала. Она смутно помнила, как доставала свою коляску из фургона, пока остальные отвлеклись, празднуя победу или оплакивая павших. Залезть куда-то и что-то достать не так уж легко, если ноги у тебя оканчиваются чуть ниже колен, но и не так сложно, как полагают некоторые. Конечно, она привыкла преодолевать подобные трудности. Скажем, сесть на унитаз и слезть с него. Достать книгу с одной из верхних полок. Для этого в каждой комнате ее нью-йоркской квартиры стояла специальная табуретка. Во всяком случае, Мия настаивала. Практически подгоняла ее, как ковбой подгоняет отстающую от стада корову. И Сюзанна забралась в фургон, вытащила и опустила на землю коляску. А потом аккуратно уселась в нее. Далось ей это не без труда. Скажем, откатить бревно куда как проще, но она не могла сказать, что с тех пор, как потеряла в росте 16 или около того дюймов, на ее долю не выпадало более тяжелой работы. На коляске она смогла проехать милю, может, чуть больше. Никаких ног для Мия, дочери, не знающей отца. Во всяком случае, в Калье. А потом колесо наехало на гранитный выступ, и ее выбросило из коляски. К счастью, ей удалось смягчить падение руками, уберечь бунтующий, раздираемый болью живот. Она помнила, как приподнялась. Поправка, она помнила, как Мия приподняла украденное тело Сюзанны Дин и на коленях, а кое-где, упираясь в землю руками, двинулась вверх по тропе. Из того, что потом произошло в Калье, она ясно помнила только одно – попытку не позволить Мия снять с шеи кожаный шнурок. На этом шнурке висело кольцо. Прекрасное легкое кольцо, которое Эдди вырезал для нее из ивы. Когда он увидел, что оно велико для ее пальцев, хотел сделать ей сюрприз, поэтому обошелся без примерки. Он огорчился. Очень огорчился и пообещал вырезать другое. «Ты можешь вырезать, если хочешь», — сказала тогда Сюзанна. «Но я всегда буду носить это». И носила на кожаном шнурке. Ей нравилось, как оно трется о груди. А теперь эта незнакомая женщина, эта стерва, хотела его снять. Детта рванулась вперед, схватившись с Мия. Детта ровным счетом ничего не добилась, попытавшись установить контроль над Роландом. Но Мия не могла тягаться со стрелком из Гилеада. Руки Мия отпустили кожаный шнурок. Ее контроль над телом дал слабину. Когда это произошло, началась очередная схватка. От боли Сюзанна согнулась пополам и застонала. «Его нужно снять!» – выкрикнула Мия. «Иначе у них окажется его запах, как и твой, твоего мужа! Тебе это не нужно, поверь мне!» «У кого?» – спросила Сюзанна. «О ком ты говоришь?» «Неважно. На объяснение нет времени. Но если он пойдет за тобой, а я знаю, что ты думаешь, он попытается, то они не должны знать его запах. Я оставлю кольцо здесь, где он сможет его найти. Потом, если Ка захочет, ты снова сможешь его носить». Сюзанна уже собралась сказать ей, что они отмоют кольцо, уберут запах Эдди. Но поняла, что Мия говорит не просто о запахе. Это было кольцо любви. А такой запах остается навеки. Но кто мог его почуять? Волки, предположила она. Настоящие волки. Те, что находились в Нью-Йорке. Вампиры, о которых говорил Келлоган, низкие люди. А может, кто-то еще? Кто-то пострашнее? «Помоги мне!» — крикнула Мия. И вновь Сюзанна не смогла устоять перед этим зовом. Мия ли мать этого ребенка или нет? Монстр он или нет? Но ее тело хотело, чтобы он появился на свет. Глаза хотели увидеть его, каким бы он ни был. Уши услышать, как он кричит, даже если это будет звериное рычание. Она сняла шнурок, поцеловала кольцо, положила на тропу, где Эдди обязательно должен его отыскать. В том, что он пойдет следом за ней, она не сомневалась. Что за этим последовало, она не помнила. Вроде бы на чем-то ехала по крутой тропе, и, конечно же, тропа эта вела к пещере двери. А потом темнота. Не темнота. Ну, не полная темнота. Мигающие огни. Слабое свечение телевизионных экранов, которые не показывали картинку, а только лучились мягким серым светом. Далекий гул моторов, щелканье реле, то есть... Доган Джейка. Какой-то командный пункт. Может, место, которое она создала сама. Может, ее воображаемая версия куансетского модуля, найденного Джейком на западном берегу реки Уайе. Следующее воспоминание пришлось уже на Нью-Йорк. Ее глаза превратились в окна. Сквозь них она смотрела, как Мия отбирает туфли у какой-то перепуганной женщины. Сюзанна попыталась вмешаться, обратилась к женщине за помощью. Хотела сказать, что ей нужно в больницу, что ей нужен врач, что она собирается рожать, и с этим у нее какие-то сложности. Но прежде чем успела продолжить, очередная схватка скрутила ее, сопровождаемая чудовищной, захватывающей все тело болью, которую она не испытывала никогда в жизни, даже после того, как ей отрезала ноги. Это боль. Это... «О, Боже!» вырвалось у нее, но Мия опять оттерла ее, прежде чем она успела что-то добавить. Велела Сюзанне замолчать и сказала женщине, что она может остаться без пары чего-то более ценного, чем туфли, если попытается обратиться к копам. «Мия, послушай меня», — подала голос Сюзанна. «Я снова могу это остановить. Думаю, что могу, но ты должна помочь, ты должна сесть». «Если не сядешь, сам Господь не сможет помешать схваткам довести дело до естественного завершения. Ты меня понимаешь? Ты меня слышишь?» Мия слышала. Какое-то время стояла на месте, наблюдая за женщиной, у которой отняла туфли. Потом, прямо-таки как послушная девочка, спросила. «И куда мне пойти?» Сюзанна почувствовала, что похитительница ее тела впервые ощутила огромность города, в который попала. Увидела толпы спешащих пешеходов, потоки металлических карет и каждый третий ярко-желтая, дорезе в глазах. Дома-башни, такие высокие, что в облачный день их верхние этажи пропали бы из виду. Обе женщины смотрели на незнакомый город через одну пару глаз. Сюзанна знала, что это ее город, но уж очень он изменился. Она покинула Нью-Йорк в 1964 году. Сколько лет прошло с тех пор? 20? 30? Неважно, сколько бы ни прошло. Не время сейчас тревожиться из-за этого. Их общий взгляд нашел маленький скверик на другой стороне авеню. Схватки на какое-то время прекратились. И когда зажглась белая табличка «Идите», черная женщина, которая на взгляд Труди Дамаску совсем не выглядела беременной, медленно, но уверенно пересекла мостовую. На другой стороне, рядом с фонтаном и металлической скульптурой, стояла скамья. Увидев черепаху, Сюзанна немного успокоилась. У нее возникло ощущение, что это Роланд оставил ей знак. Прислал весточку. «Он тоже пойдет за мной», — предупредила она Мия. «И тебе следует остерегаться его, женщина. Тебе следует очень остерегаться его». «Я сделаю то, что должна сделать», — ответила Мия. «Ты хочешь посмотреть бумаги той женщины? Зачем?» «Я хочу посмотреть, в каком мы году. Газета подскажет». Коричневые руки вытащили скрученную газету из холщового пакета от Borders, развернули, поднесли к синим глазам, начинающим этот день коричневыми, как и руки. Сюзанна увидела дату. 1 июня 1999 года. Изумленно покачала головой. Не 20 лет, даже не 30, целых 35. До этого она представить себе не могла, что миру удастся протянуть так долго. Ее современники по прежней жизни, студенты, борцы за гражданские права, знакомые на вечеринках, афиционадос народной музыки приближались к пенсионному возрасту. Некоторые наверняка умерли. «Хватит!» Оборвала ее раздумье Мия и бросила газету в урну для мусора, где она вновь скрутилась. Стряхнула грязь и пыль с голых ступней. Из-за этой грязи Сюзанна не обратила внимания, что они другого цвета. Потом надела отобранные туфли. Они немного сжали, а носков не было, так что она наверняка натерла бы ноги, если бы идти пришлось далеко, но... «Тебе-то что до этого, а?» – спросила ее Сюзанна. «Ноги-то не твои». И едва вымолвила эти слова, нет, не вымолвила, весь разговор-то шел у нее в голове, поняла, что, возможно, ошибается. Потому что ее собственные ноги, те самые, которые до поры до времени верно служили телу Адетты Холмс, а иногда и Детты Уокер, конечно же, давно канули в лету, сгнили, или, что более вероятно, сгорели в какой-нибудь муниципальной мусоросжигательной печи. Но изменение цвета кожи она не заметила. Да только потом подумала. «Ты заметила. Чего уж там. Заметила, но сразу отсекла эту мысль. И без того проблем хватало». Но прежде чем Сюзанна успела продолжить поиски ответа на вопрос, как философский, так и физический, на чьих ногах она теперь ходила, началась очередная схватка. Боль скрутила живот, превратила его в камень, а бедра в желе. Впервые она испытала неприятное и пугающее желание тужиться, вытолкнуть из себя младенца. «Ты должна это остановить!» закричала Мия. «Женщина, ты должна! Ради блага малого! Ради нас обоих!» «Да, твоя правда. Но как? Закрой глаза», велела ей Сюзанна. «Что? Ты меня не слышала? Ты должна!» «Я тебя слышала. Закрой глаза». Сквер исчез. Мир потемнел. Она черная женщина, все еще молодая и, несомненно, красивая, сидящая на скамье у фонтана и металлической скульптуры черепахи с мокрым от брызг, а потому блестящим панцирем. Не просто сидящая, но, похоже, медитирующая во второй половине этого первого теплого летнего дня года 1999. «Сейчас я на какое-то время отлучусь. Я вернусь. А пока сиди, где сидишь. Сиди тихо. Не шевелись. Боль должна уйти. Но даже если она уйдет не сразу, сиди тихо. Двинешься – станет только хуже. Ты меня понимаешь?» Мия, возможно, испугалась, попав в незнакомую обстановку, но она точно знала, что ей нужно, да и ума ей хватало. Поэтому задала только один вопрос. «Куда ты собралась?» «Обратно в Доган», – последовал ответ. «Мой Доган. Тот, что внутри».